Сознание. Бесформенный Бог. 3 декабря 1979 года. Пусть Бог даст вам долгую жизнь, больше 100 лет. В течение этих лет ваши «я» будут претерпевать множество изменений. Ни одно «я» не останется с вами до самого конца. Вы скажете, что были таким-то и таким-то. В конце концов, ваше «я» старого человека тоже исчезнет. Если любое «я» меняется со временем, в чем ваше достижение, когда вы говорите «я такой-то»? Какое из ваших «я» будет продолжаться и наслаждаться вашими накоплениями? Можете ли вы указать хотя бы одну вещь во всем этом мире, которая была бы неизменной? Учитывая это, мудрец выкидывает весь багаж знаний за борт. Он свободен от знания. Без тела пищи сознание не может возникнуть. Другими словами, чтобы бытие могло проявиться, необходимо тело пищи. С течением времени появляются миллионы тел. Все эти тела подчинены времени. Когда их время проходит, они вновь распадаются на 5 элементов. Сознание возникает благодаря взаимному притяжению космической субстанции и космического духа. С появлением сознания возникает восприятие мира. Взаимная любовь поддерживает мир в живом состоянии. Как йогин погружается в самадхи? Йогин закрывает 6 чакр на позвоночнике – Маладхару, Сватхистану, Манипуру, Анахату, Вишудху и Аджну – и погружается в Сахасрару в центре головы. Теперь скажите мне, что ответственно за вашу текущую форму? У меня есть еще один вопрос. Куда человек уходит после смерти? Услышав шокирующие новости, человек теряет сознание. Куда он уходит? Поскольку он затем приходит в себя, вы не называете это смертью. В так называемой смерти сознание не возвращается. Сознание никуда не уходит. Тело просто становится непригодным для проявления. Другие говорят совсем не так. У мудреца слова приходят из нирвикальпы или из прямого восприятия. Это не что-то придуманное и невыученное знание. Вы редко говорите о других гуру и махатмах. Чтобы пробудить вас, я веду вас к вашему источнику. Я говорю о сознании ребенка, в котором бытие изначально спит. Подобно тому, как сырой плод манго созревает со временем, бытие возникает в сознании ребенка. Я познал сознание ребенка и говорю о нем. Как я могу критиковать других? Когда я критикую кого-то, чем мне его считать? Следует ли мне принимать его за то, чем он кажется, за индивидуум или за его истинную природу? Следует ли мне учитывать его рост, вес и цвет кожи? Я не способен никого критиковать. Лишь неведение в суждении может вести к критике. Я хочу повторить снова и снова, что формирование тела происходит без нашего ведома, а сознание приходит через 3-5 лет. Он, она или оно, или кто бы то ни было, являются этим сознанием. Человеку не требуется помощь извне, чтобы познать свое сознание. Он должен полагаться только на себя. Ребенок может стать всем, чем угодно. Бедным или богатым, невеждой или мудрецом. Но что лежит в корне всего этого? Что делает все это возможным? Корень один для всех. Он берет свое начало в соках пищи, состоящей из 5 элементов. Наше сознание содержится в поглощаемых и перевариваемых соках пищи. Из пищи возникает движение благодаря жизненному дыханию, сопровождаемому сознанием или чувством бытия. Язык жизненного дыхания – это ум. Форма есть только у тела пищи, но оно не может быть чьим бы то ни было «я». Все остальное, то есть жизненное дыхание, ум и сознание, бесформенно. В них нет ни белого, ни черного, ни короткого, ни высокого. Сознание также называют Маха-Татвой, Брахма-Сутрой или Хираньягарбой. Без нашего чувства бытия как мы можем познать Бога или Ишвару? Если я познал свой источник, нужно ли мне искать еще источник других? Я никогда не встречаюсь с другими гуру, святыми или мудрецами. Если кто-нибудь приглашает меня встретиться с каким-нибудь махатмой, я говорю ему, что его гуру велик, как гора. То, что я собой представляю в своем источнике, и что собой представляют другие, одно и то же. У каждого живого существа есть тело пищи и чувство бытия, сопровождаемое дыханием жизни. Рождение для любого живого существа – это появление состояния бодрствования, сна и чувства бытия. Те, кто не может понять и принять эту простую истину о своем происхождении, ходят всюду в поисках знания. Они придумывают и записывают свою собственную судьбу и потому страдают. Вас связывают и мучают ваши собственные представления. Как тот, кто не знает своего собственного источника, может узнать источник других? Но люди становятся гуру. Любой может иметь последователей. Любое знание, каким бы великим оно ни было, бесполезно, если не включает знание собственного источника. Если величие гуру определять по количеству его последователей, то это величие будет определяться величиной знаний. Всегда помните, что величайшее из всех вещей – это ваше сознание, без которого вы не сможете даже заметить этот мир. Если нет сознания, что вы можете знать? Могут ли существовать для вас боли и удовольствия без сознания? Ребенок может сказать все, что угодно, но для его возраста все это в порядке вещей. Оценивая слова другого, следует учитывать эпоху и его возраст. Если мудрец познал свою бестелесную природу, все, что он говорит, также будет уместно. Надо учитывать, что он знает, что не является телом. Поэтому его слова – истина. За всю историю было сделано много высказываний, но нужно иметь в виду, в какие времена они были сделаны. Для тех времен они могли быть верными. Действие времени таково, что слова говорятся без оглядки на вызываемые ими проблемы и страдания. Время – это движущая сила, управляющая событиями. Сейчас, когда я сижу на полу, мне требуется опереться на руки, чтобы встать. Это результат движения времени. Изменение происходит согласно смене фаз. Молодой человек мог побороть слона. Эта фаза прошла. Позже он уже не мог это сделать. Где определяются эти фазы? В так называемом рождении в астральном теле возникают все необходимые изменения. Все будущие события определяются не окружающим миром, а астральным телом. Все будущие события записываются на пленку и проигрываются согласно смене фаз. В моем возрасте 83 лет мне приходится держать чашку с чаем обеими руками. Что со мной не так? Ребенок, появившийся 83 года назад, достаточно постарел. Я называю это Хари-Хари Махадева, то есть все заканчивается. В чем заключается работа доктора? Постараться удержать сознание в теле пациента, не позволить ему исчезнуть. Если по какой-либо причине питание не достигает сознания, оно не может оставаться в теле. Поскольку сознание – это качество эссенции пищи, правильная качественная пища необходима. Чтобы видеть, вам нужен свет. Свет производится сжиганием пищи в вашем теле, то есть в вашем животе. Сознание сияющее и божественное. Оно называется Бхагаван или Васудева. Поглощаемая пища поддерживает ваше бытие. Высшее сознание или великая реальность находится в материи вашей еды. Пища необходима, чтобы ваша память «Я есть» оставалась нетронутой. Было время, когда я существовал, не будучи существующим. Тогда не было никакой борьбы за выживание. Из того состояния возникло теперешнее состояние, подчиненное времени, требующее пропитания. Я знаю секрет перехода от состояния свободного от проблем к состоянию полному проблем. Было время, когда мое бытие не присутствовало. Я познал возникновение бытия. Я его свидетель. Этот переход от состояния неосознавания к нынешнему состоянию осознавания сам по себе чудо. Я видел, как осуществляется этот переход. Этот переход происходит с каждой живой формой. Но редко кто в человеческой форме знает секрет того, как он происходит. Познай свое вечное состояние. Мы существуем, пока материя пищи, благодаря которой возникает сознание ребенка, поддерживает бытие. Когда эта материя иссушивается, наше сознание исчезает. Вы читали «Я есть то»? Да. После познания своей истинной природы трудно поддерживать бытие. Дыхание жизни неожиданно покидает тело. В случае Шри Кришны он продолжал, несмотря на полное познание себя. Говорят, что Бхагаван Кришна достиг наивысшего состояния реализации. Он совершенен во всех отношениях. Он легко гармонировал и с малым, и с великим. Он ни за что не держался. Он пребывал в самом естественном состоянии, называемом Сахаджа-Авастха. Говорят, что жизнь – это круг, и приходишь туда, откуда начал. У младенца нет памяти, он не может никого узнать. Глубокий старик теряет память и все знание. Он почти как младенец. Старик жив, пока сохраняется первопричина ребенка. Когда ее больше нет, человека объявляют мертвым окружающие его люди. Но мудрец называет это освобождением, а не смертью. Вы всегда делаете основной акцент на нашем сознании. Почему? Вы можете обладать всеми энциклопедическими знаниями, но каково ваше самое первое знание? Прежде всего, я знаю, что я есть. Это мое первое знание. Если это первое знание отсутствует, какая польза от всего остального знания, каким бы великим оно ни было? Оно бесполезно. Такова важность знания, что вы есть, или вашего сознания. Если оно исчезнет, чем вы будете наслаждаться? Вы можете быть богачом, но без сознания какая польза от всего вашего богатства? Так что важнее, богатство или сознание? Достаточно ли, если мы будем помнить то, что вы нам говорите? Нет, это не должно оставаться на уровне слов. Возьмите, к примеру, то, как скот получает питание из травы. Они едят траву, пережевывают ее и затем тщательно переваривают. Вы должны подобным образом усвоить то, что слышите. Вы должны сделать это своим. Тогда не будет нужды помнить это. В чем разница между учеником и его гуру? Первый – это атма, второй – параматма. У ученика есть знание, гуру переступает пределы знания. Куроры динамических брахманов действуют через сангуру. В традиционной индийской системе исчисления один курор равен 10 миллионам. Когда я просыпаюсь от глубокого сна, в первую очередь я знаю, что я есть, и замечаю мир. Ваш мир в вашем сознании, как солнечный свет в солнце. Когда есть сознание, есть и пять элементов, три гуны, пракрити и пуруша. Если я настолько велик, что обладаю этим великим сознанием, то реализация истинного «я» должна быть для меня очень легка. Как реализация истинного «я» может быть результатом концепции? Говорится, что Бог велик. Бог и первичные иллюзии могут быть великими, но без вашего бытия кто осознает их величие? Вы должны всегда осознавать величие своего сознания. Вы не тело. И это также очень важно. Истина или абсолют должно быть полна знания. И в то же время в ней нет ни крупицы знания. Это не домыслы, а мой собственный опыт вечного. Слово «опыт» я говорю только ради вашего понимания. В действительности это слово не подходит. Переживание тела для меня неудобно. Это все равно, что подобрать по дороге младенца и затем хлопотать, чтобы его вырастить. Так же, как тот, кто подобрал младенца, чужд ему, так и я чужд этому миру и его переживаниям. Не было никакого принуждения в том, чтобы заботиться о младенце. Это случилось из жалости. Разве вы могли избежать этого? Нет. Иогины и аскеты ищут истину. Только вечное можно называть истиной, не так ли? Да. Моя связь с истиной совершенно естественна для меня. Мое теперешнее бытие подобно болезненному прыщику. С незапамятных времен мне знакомы вечная и истина, чем бы они ни были. Никто не может стать их свидетелем. Как вы реагируете на зависть, ненависть и ссоры в мире? Мне не нравятся люди, которые приносят другим неприятности, заставляя их страдать. Но люди не могут отказаться от скверных наклонностей. Я спрашиваю свое бытие, тебя не было прежде, и вскоре ты вынужден будешь исчезнуть. Чего ты хочешь? Что принесет тебе удовлетворение? Зачем ты борешься? В чем смысл чувственных объектов, если твоего бытия вскоре не станет? Мы тоже так ощущаем наше бытие. Что бы вы ни делали и не видели, вы сразу поймете, что его не было до так называемого рождения. Все прямо или косвенно получили инициацию в религию, которой принадлежат. Разве не важно знать основу того, во что вы получаете посвящение? Разве не нужно выяснить, какова природа этой основы? Кто даст мне ответы на мои вопросы? Подобные вопросы преследуют нас, но ответов у нас нет. Все живые существа непрерывно борются. В сравнении с вечностью все существование скоротечно. Это всего лишь видимость, лишенная субстанции. Человеческое существование подобно грезам наяву какого-нибудь лентяя или жбоки. Все человеческие желания – это на самом деле желание несущности. В сравнении с вечным – мимолетное существование любой формы – это в действительности несуществование. Так зачем столько мучений? Предположим, сейчас я хочу существовать, хочу быть. Но каким я должен быть? Как я должен выглядеть? Какой должна быть моя природа? И в какой форме я должен существовать? Все человеческое мышление управляется эмоциями и традициями. Тоже относится и к источнику, и содержимому каждой человеческой формы. В последнее время я начал читать книгу под названием «Амританубхава», написанную мудрецом Джнанишваром с комментариями Дешпанды. Я передам мистеру Дешпанду, что он молодец, что сделал эту работу. Что первично, восприятие или воспринимающий? Конечно, воспринимающий первичен. Какова природа воспринимающего? И каково его восприятие бессмертия? Как вы считаете? Я не могу ответить, я успел прочитать только несколько страниц. Кто тот, кто совершает поступки? Три гуны или качества – сатва, раджас и тамас – совершают все действия. Что использует эти качества, чтобы совершать поступки? Сатва – это качество пяти элементов, первое из которых – пространство. Взаимодействие или конфликт между элементами в конце концов оседает на поверхности Земли. Затем возникают различные формы растительности. Из них создаются все живые существа. И лучшие из них – человеческие формы. Вечна лишь истина. Она не приходит и не уходит. Не появляется и не исчезает. Поскольку может быть только одна единственная реальность, у нее не может быть свидетеля. То, что мы называем миром, эфемерно. В сравнении с вечностью, существование в мире столь быстротечно, что будто его и нет. Весь опыт в жизни ограничен рамками только этой жизни. Опыт не передается из одной жизни в другую. В вечности нет и следа изначальной иллюзии. Чувство бытия или сознание отсутствует в вечном. Тот, кто чувствует себя святым, не может быть реализованным, пока сохраняется идея добродетели или о религиозных заслугах, нет надежд на реализацию истинного «я». Ваше текущее состояние не истинно, поскольку оно изменчиво и не вечно. Вы должны познать свое вечное состояние. Все, что не есть я выбрасываю за борт. После отбрасывания своего так называемого бытия, я избавляюсь также и от небытия. Я – вечность, которую невозможно описать, как это или то. Мои слова соответствуют стихам Свами Рамдаса из его книги «Дасбодх». «Все, что появляется, исчезает. Все, чего не было, никогда не существовало. То, что от них осталось, это есть, но оно невыразимо словами. В этом мире тот, кто не может найти свидетеля своего истинного бытия, редок. Преданный Бога защищен Богом. Он свидетель преданного. Но мудрец не может найти свидетеля своего истинного бытия. Нет нового свидетеля, кроме самого мудреца. Если посетитель настаивает на своих убеждениях, я поощряю его в этом. Мое единственное условие, чтобы он был полностью удовлетворен своими убеждениями. В его уме не должно быть тревоги. Все наши проблемы и усилия, направленные на поиски их решения, есть следствие появления бытия. В глубоком сне, а также после реализации истинного «я», когда бытие исчезает, все проблемы заканчиваются. Когда вы в неведении, вы можете облегчить свои трудности, если будете избегать приносить вред другим. Если Ишвара умирает в человеке, что происходит? Это произошло здесь. Махарадж указывает на себя. Мои слова трудно понять и еще труднее принять. Ваше сознание – обман. В этом мире мы относимся к человеческому горю в соответствии со своим удобством. Как это? Жена горюет, видя смерть своего мужа. Если мы наблюдаем за женщиной, когда умирает ее муж, кажется, что она вскоре последует за ним. Но нас шокирует, если мы узнаем, что она снова вышла замуж. Почему? Вы не знаете, что вы есть. То, чем вы себя считаете, все время меняется без вашего одобрения или знания об этом. Как в таком случае ваши чувства или обещания могут оставаться неизменными? И это так. Возьмите свой собственный случай, свое собственное прошлое. Вы удивитесь, узнав, какими были вы сами и ваши мысли в сравнении с вашим теперешним состоянием. Ваше «я» все время меняется, от энергичного молодого человека к прикованному к постели старику, которого кормят с ложечки в его последние дни. Есть ли какая-то правдивость, какое-то постоянство в том, чем вы себя считаете? Каково ваше «я», которым вы управляете? Я интересуюсь йогой. Что такое йога? Это ваше единение со своим идеалом. Когда вы пытаетесь добиться чего-то, вы должны учитывать, каким будет ваше «я», когда вы этого добьетесь. Если требуется очень долгое время, чтобы чего-то достичь, вы, скорее всего, будете уже не тем, кто вы сейчас. Из-за этой неопределенности стремление к достижению чего-либо становится бессмысленным. Если вы выйдете в открытый космос и из-за каких-то технических неполадок не сможете вернуться на Землю, ваши запасы еды рано или поздно закончатся. Что тогда случится с вашим бытием? что случится с вашей убежденностью в том, что вы есть? Зависит ли эта убежденность от мира или от поглощаемых соков пищи? Если ваше существование настолько зависимо, зачем бороться за то или это? Доказательство вашего бытия в пищевой материи. Наше бытие настолько зависимо, что практически бессмысленно. Если кто-то получил видение Ишвары, то нет нужды гордиться этим. Такое видение не сделает его независимым от материи пищи. Когда пищевые соки высыхают, бытие покидает его без всякого предупреждения. В санскрите появилось много слов, возникших под влиянием тех, кто познал истину. Возьмем, к примеру, слово «сатва», которое означает первую гуну или качество. Квинтэссенция пищи называется сатвой. Это слово состоит из двух – сат и тва. Сат означает существование, тва означает ты. То есть сатва значит существование, которое есть ты. Качество эссенции пищи – это знание того, что ты есть. Вечный ты узнает, что он существует. Без тела пищи вечный не знает, что существует. Для вас это не просто знание, это ваш опыт. Благодаря своему телу вы, вечное, знаете, что существуете. Когда вашего тела не было, вы не знали об этом. Вечному не требуется пища, чтобы поддерживать себя. Но сознание, которое есть выражение вечного, нуждается в пище, сатве. Тот, кто познал источник сознания, постиг вечное и реализовал его как свое вечное состояние. Когда бытие покидает тело, это можно называть смертью? Смерть – неправильное слово. Это можно назвать освобождением. Когда горячая вода остывает, мы не называем это смертью. Остывание тела, когда бытия больше нет, это то же самое. Люди говорят, что я джняни. Что я знаю? Я знаю только, что знание о том, что вы есть, ваше сознание – это совершенный обман. Вы любите свое бытие, хотя оно невыносимо. Этот парадокс и есть обман. Даже прикованный к постели старик на последнем издыхании хочет жить дальше. Он потерял все, включая свою память. Его близким родственникам приходится каждый раз заново представляться ему. Можно получить множество духовных заслуг, но какой будет ваша окончательная форма, чтобы забрать их с собой? Когда капля падает в океан, где она будет хранить свои заслуги и сертификаты? Какова связь между знанием того, что вы есть, и знанием, накопленным вами в течение жизни? Когда знание того, что вы есть, превратится в незнание, куда денется накопленное знание? Можете ли вы контролировать хоть что-то, если само ваше бытие вне вашего контроля? Когда ваше бытие исчезает, будто его никогда и не было, что остается? Мир полон парадоксов. Слово «ананда» или «блаженство» используется очень произвольно, как, например, в «садананде». Это ананда и то ананда. Но помните, что ананда – это качество, которому нет места в абсолюте, которое есть ниргуна, то есть лишенный качеств. Блаженство возможно, пока есть сознание, но не за его пределами. Большинство людей почитают Бога за материальные выгоды. Им не нужно познание себя, и Бог дает им то, что они хотят. Мирские богатства и благополучие. Нечасто можно найти покупателя на самопознание. Пока есть сознание, мы можем верить в грех и духовные заслуги. Сознание сковано временем. Когда сознание закончится, кто будет страдать из-за грехов или наслаждаться духовными заслугами? Когда вы знаете, что вы есть, с этим знанием вы продолжаете собирать знания о мире. Когда вы не будете знать, что вы есть, кто будет собирать эти знания? Вы считаете себя тем или этим, но уверены ли вы, что всегда будете здесь, чтобы думать подобным образом? Все наши действия и переживания подчинены времени. Ничто не длится долго, включая нашу беседу. Мы ничего не сможем забрать с собой. Ничто не остается с нами навсегда. Радость или блаженство – это качество, но ни одно качество не может остаться с нами насовсем. Пока мы знаем, что мы есть, эти качества сохраняются. Эти беседы подобны метелке, очищающей и проясняющей неведение, чтобы сделать доступным Абсолют. Большинство людей почитают Бога и ждут за это награды. Они не заинтересованы в самопознании. Люди поют духовное песнопение, бхаджаны, или медитируют, чтобы получить то, чего хотят. Истинно ищущий отрицает подобную преданность. Такие ищущие редки. Лишь чувство бытия божественно. Конечная цель духовного поиска – реализовать истинное «я» и обрести настоящий покой. Часто ищущие обретают духовные силы и вовлекаются в них. Они думают, что достигли конечной цели, что это окончание их духовного поиска. Если медитировать не на внешний объект, а на внутреннее «я», это тоже будет своего рода почитанием. Это традиционный путь познания «я». Их вера заставляет их делать это. Для всех ищущих конечная цель одна и та же, но некоторые практики сложны, как, например, толкать телегу сложнее, чем вести ее. Мы не предлагаем никаких практик. Тот, кто правильно читает Бхагавадгиту, читает ее как информацию, даваемую лично ему, а не Кришне. Он видит себя как бессмертное вечное. А тот, кто считает себя телом, остается мумукшу и не подходит для того, чтобы стать ищущим. Атма не просто слово. Это то, что ты есть на самом деле. Тот, кто теряет собственную индивидуальность, становится своим истинным «я». Наше чувство бытия – это динамический брахман или майя. Наше существование без чувства бытия – это парабрахман или абсолют. Когда мы знаем, что мы есть, полный проблем мир сопровождает это ощущение. Отсутствие знания того, что мы есть, дает отдых и покой. Ваше внимание неполное. То, что за пределами внимания, полно и совершенно. Следует действовать без каких-либо ожиданий результата. Мир полон активности. Динамическое сознание полно борьбы и конфликтов. Когда я есть уходит, все беды заканчиваются. Что является наивысшим в духовности? Чтобы все так называемое знание, джняна, превратилось в виджняну, то, что за пределом знания. Знание превращается в незнание. Парабрахман не имеет желаний. Это значит, что абсолют не приносит никакой пользы самому себе. Но он может быть полезен другим.